Глава 22. Виктория. Сдаюсь без боя. Уже абсолютно все равно. И так перенервничала сегодня. Пусть везет, куда хочет. Надеюсь, Иван знает, что делает. Откидываюсь на спинку и прикрываю глаза, пропитывая состоянием абсолютного комфорта. Мне хорошо и спокойно. Иван сжимает мою ладонь одной рукой, а второй ведет машину. Плавное движение и тихое урчание мотора так убаюкивают, что я успеваю задремать. «Приехали!» — слышу голос Ванечки у самого уха и улыбаюсь, не открывая глаз. «Просыпайся, Соня!» «Я не сплю!» — мурлычу я в ответ. «Так не хочется шевелиться!» «Нас ждут!» — продолжает он настаивать. «Значит, что-то важное!» «Где?» — сладко тянусь и открываю глаза. Ванечка меня мягко целует и отстраняется. Довольно улыбаюсь и осматриваюсь, но не понимаю, куда он меня привез. «Пойдем!» Выходит из машины, распахивают мою дверь и помогают выбраться на улицу. «Куда мы идем?» – допытываюсь я. «Вот сюда». Иван указывает на дверь бутика, и я только сейчас замечаю какого. Свадебный салон. Это юмор такой. Но не похоже, чтобы он шутил. Воздух резко заканчивается в легких, а ноги становятся ватными. Инстинктивно начинаю пятиться, но упираюсь в грудь Ивана. «Куда это ты собралась?» Обнимает меня за талию и целует куда-то в волосы. «Зачем мы здесь?» Разворачиваюсь в его руках и заглядываю в глаза, пытаясь понять, как мне реагировать на подобную выходку. «Чтобы купить тебе свадебное платье». Иван расплывается в озорной улыбке и, продолжая меня крепко держать, идет к двери салона. «Вань, какое платье?» Пытаюсь вырваться, но силы изначально не равны. «Ты с ума сошел?» Он вмиг становится серьезным, улыбка исчезает, а в глазах появляется стальной отблеск. «Я сходил с ума, когда ты исчезла из моей жизни». Каждое его слово пропитано болью, которую мы разделили напополам. «Больше я этой ошибки не совершу. Мы поженимся и будем жить долго и счастливо». Обнимаю его. Мы застываем на несколько секунд, пропитываясь друг другом. Чувствую, что ему нелегко так же, как и мне. Но в отличие от меня, Иван не боится говорить и чувствовать. Даже завидую ему. Как мне стать такой же, пока не знаю. То, что для него просто и понятно, мне дается с большим трудом. Приходится себя ломать, искать какие-то компромиссы с самой собой. Это тяжело, но я готова пытаться ради него. Ради нас. «Ты меня не любишь?» Ловит мой взгляд и удерживает, не давая уйти от ответа. Невольно улыбаюсь. Нежно провожу по его лицу пальцами, отмечая каждую родную черточку. «Конечно, люблю». Тихо шепчу и сама целую его в губы. «Все остальное такая ерунда». Иван перехватывает мою ладонь и касается горячими губами озябшей кожи. «Поверь мне, я решу все проблемы». «Я верю». «Чистая правда. Только сейчас я понимаю, что верю ему бесконечно. Что бы ни случилось и ни произошло, я больше не позволю сомнениям встать между нами». «К чему такая спешка?» «На Новый год мы поедем в дом моей матери». Мои глаза удивленно распахиваются, а в горле неожиданно пересыхает. Хочу возразить, но не получается. Только открываю рот, как рыба, но не могу произнести ни звука. «Я не хочу». Выдавливаю из себя с большим трудом. «Это не обсуждается. Иван непреклонен. Я хочу, чтобы ты поехала туда в качестве моей законной жены. Так тебе будет спокойнее». «Ванечка, я...» Не знаю, что сказать. Слова просто закончились в моем лексиконе. К такому повороту я определенно не готова. «Вик, я все понимаю, но это надо сделать. Пора внести ясность и расставить все точки, чтобы не осталось недопониманий». «Возможно, ты и прав». Тяжело вздыхаю. Головой понимаю, что с прошлым надо покончить, но я не готова с ним встретиться. «Конечно, прав». Иван улыбается, мягко целует меня и, обняв за плечи, разворачивает к двери салона. «Пойдем, трусиха. Тебя ждет самое прекрасное в мире платье».